Человек, известный под оперативным псевдонимом Забит, занимал в МИД довольно высокое положение по армейским меркам, должность была полковничьей. В течение ближайших месяцев он рассчитывал на повышение и генеральскую должность. Он был большим специалистом по Арабскому Востоку, свободно говорил на 7 иностранных языках, не считая турецкого и курдского, и был активным, очень высокопоставленным членом «Серых волков». Сейчас, глядя на угрожающе направленный в его сторону ствол крупнокалиберного пулемета, он подумал, что все-таки они правы, готовясь сделать то, что давно следовало сделать. Вся эта земля, американцы и британцы здесь ни черта не понимали, но они сделали доброе дело, расчистили дорогу для них. Здесь, в этих местах начнется возрождение Великой Османской империи, Турана, который раскинется в будущем от Тигра до Волги и который будет диктовать свою волю всему миру. И в Туране уж точно не будет бандитов, от имени власти грабящих людей и набивающих свой карман. Что нам делать, Забит Бей? Спецслужбист отложил в сторону бинокль, огладил рукой иракскую армейскую форму, у него были документы на майора полиции, подлинные, не стрелять без команды, и вообще не делать резких движений, порой слово бьет точнее пули. Один из сидевших в хамви людей в форме офицер американской армии вздрогнул, увидев того, кто вышел из машины. Он всмотрелся, думая, что это какая-то ошибка, что это просто похожий человек, но человек шел навстречу их хамви, шел медленно, держа руки на виду, и это действительно был он. Круглое лицо, короткие, тронутые сединой волосы, крючковатый нос и круглые, совиные, холодные, как осколки льда, глаза. Они учились вместе, а потом их пути не раз пересекались в призрачном мире разведопераций. Это и в самом деле был он. «Стоять!» Ганнер подкрепил свой крик одиночным выстрелом. Он грохнул по дороге совсем рядом с идущим, подняв целый фонтан земли. Человек остановился, но было видно, что выстрел его не испугал. «Не стрелять!» Офицер ткнул кулаком по ноге Ганнера, чтобы быстрее дошло. «Ты что? Что с тобой происходит?» «По инструкции к машинам нельзя приближаться. Это свой. Не стрелять!» Забит молча ждал, когда открылась дверь хамви, и наружу выбрался человек в американской военной форме. Забит тоже его узнал сразу, вместе учились в Тель-Авиве, в академии. Тогда его в числе лучших отправили учиться искусству шпионажа у израильтян, настоящих мастеров в этом деле. 5 лет он прожил в Тель-Авиве, учась в месте, которое называли институт. Тот, кто сейчас приближался к нему, хоть и одет был в американскую военную форму, на деле был израильтянином, учившимся вместе с ним в одной группе. «Что ты здесь делаешь?» «Не здороваясь», — спросил подошедший израильтянин. «А ты?» — вопросом на вопрос ответил турок. «Вообще-то, отвечать вопросом на вопрос — это наша привычка. У меня были хорошие учителя. Каждый из разведчиков смотрел в глаза другому, и каждый знал, что ничего лишнего тот, кто стоит напротив, не скажет ни единого слова. Даже сейчас, когда отношения Израиля и Турции, сильно подмоченные в период правления премьер-исламиста Эрдогана, стали дружественными и откровенно союзническими, а союз двух сильнейших неисламских держав региона пугал как соседние державы, Иран, Ирак, Сирию и Иорданию, так и Соединенные Штаты Америки. США давно теряли здесь влияние, экономические проблемы крупнейшей экономики мира были подобно дырам ниже ватерлинии, в которые вода поступала быстрее, чем ее успевали откачивать. Американцы в период своего расцвета присутствием здесь обеспечивали ключевые вещи, свободную торговлю сырьем и приемлемые цены на него. Сейчас сил не хватало, цен, приемлемых для дышащей на ладан мировой экономики, уже не было, а потому не нефтяные державы вооружались, чтобы взять силой нефтяные поля, а нефтяные вооружались, чтобы этого не допустить. Встреча офицеров разведки Израиля и Турции в этом иракском захолустье была хоть и неожиданной для обеих сторон, но вполне закономерной. Прав был турок. По неофициальным, нигде не зафиксированным договоренностям, это была турецкая сфера интересов, и израильтянам здесь было делать совершенно нечего. «Здесь опасно, опасно», — кивнул турок. «На твоем месте я бы выбрал другое место для пикника». Вместо ответа израильтянин повернулся и пошел к своей машине, на ходу очертив рукой круг над головой. «Уходим», — обычный, пришедший из американской армии знак. Турок внимательно наблюдал за тем, как хамви, а затем и мраб разворачиваются на пустынной дороге. В то, что его израильский контрагент это так просто оставит, он не верил, но сделать с этим ничего не мог. На самом деле он проиграл, потому что израильтянин теперь кое-что знал точно, А вот он мог только догадываться, что понадобилось в Северном Ираке высокопоставленному офицеру Моссад, раскатывающему на американской технике и в американской военной форме. И хотя Израиль был дружественной страной, все могло в любой момент измениться, а у Израиля были свои интересы, равно как и у Турции, свои. Сидевший на заднем сиденье Хамви офицер похлопал по плечу водителя. «Останавливайся, где сможешь». Просто так на дороге останавливаться было нельзя, это могло вызвать осложнение вплоть до обстрела, но, судя по карте, впереди меньше чем в 2 милях был карман, площадка для стоянки транспорта. Израильская рекогносцировочная группа остановилась именно там, на большой, вытоптанной тысячами колес площадке для грузовиков. Офицер Моссад неспешно вышел, огляделся по сторонам. Все как и на обычной иракской трассе. Большая площадка для стоянки машин, заполненная старыми и не очень грузовиками, от популярного на востоке старого носатого Мерседеса еще 70-х годов выпуска до новейших турецких БМЦ и шведских Вольво. Вся площадка была забита грузовиками, часто поставленными как попало. Вдали, у края площадки, предприимчивые люди построили нечто вроде придорожного кафе из плит американского чекпоинта. Все просто, чекпоинт сняли, предприимчивые люди купили плиты, перевезли их сюда, смонтировали, где надо, доделали, привели в божеский вид, и вот тебе целое здание закусочное, наверное, на втором этаже либо сам хозяин живет, либо номера сдают. Тут же на открытом воздухе, немного в стороне, на кострах жарит мясо и еще стоят какие-то большие котлы. Южнее, в пустынях, такого ты не увидишь, там мало деревьев, и дерево на вес золота, никто не будет так расточительно его расходовать, сжигая в костре. Но тут, в Курдистане, деревьев уже больше, есть целые леса, и поэтому сбоку от здания весело горели костры, ярко-желтые языки пламени лизали закопченные бока больших 2-ведерных котлов, а усатый, в грязной камуфляжной куртке с оторванными рукавами повар бегал от одного костра к другому, где-то попробует, где-то что-то подсыплет. Прямо у машин, недалеко от того места, где остановилась американская броня, разбирались между собой водители, причем, судя по плещущим через край эмоциям, разговор вот-вот должен был перейти в мордобитие. Но, увидев пристально смотрящего на них американского офицера, драчуны свернули свои разборки и поспешили убраться во свояси. Порыв ветра донес до офицера вкусный дымок очага, и он непроизвольно сглотнул слюну. По Ираку он колесил уже 6 суток, и все это время питался не то что некошерной, а порой опасной для здоровья, приготовленной непонятно из чего пищей. Ему-то еще можно, он не особо верующий. А вот 2 из его группы были хасидами, можно было только представить себе, как маются здесь они. Еще один страдал животом, пил только воду и на каждой остановке бегал в туалет. По разрешающему жесту из машин полезли люди тоже все как один в американской военной форме, хотя ни одного американца среди них не было. «Ави, не оборачиваясь», — сказал офицер, — «иди купи острых лепешек, но не с мясом, острых лепешек и зелени, а сыра, не надо, купи, что сказал, что с мясом, что с сыром, в таких странах вообще не стоило связываться с чем-то, что при хранении требует холода, иначе рано или поздно отравишься до смерти, разворачиваемся, выпускайте птичку полетать». Птичкой называли ларк, жаворонка. Израиль оспаривал у США первое место в мире по разработке различных беспилотных систем, гражданских и военных, разведывательных и ударных. Первый раз они были массированно применены в 82-м, во время войны в Ливане, став фактором, переломившим ситуацию в воздухе в пользу израильтян. Сейчас израильская военная промышленность выпускала самые разные беспилотники, от машин размером с небольшой самолет до таких, которые запускались с руки. У них на группу было 2 разных аппарата, оба малого класса, предназначенных для разведки местности в интересах роты, отделения. Один запускался с земли, другой и вовсе, с руки. Для того, что они задумали сейчас, достаточно было самого маленького аппарата. Олев достал из машины огромный кейс армейского образца, в таких перевозят крупногабаритные предметы, требующие осторожности при перемещении, например снайперские винтовки, и открыл его. Но вместо серого поролона с профилированным углублением под изделие там был большой экран, клавиатура и управляющий механизм аппарата, похожие на компьютерный игровой джойстик. Поставив открытый кейс на капот машины, Олев достал небольшую, похожую на спутниковую складную антенну, поставил ее на крышу, развернул и подключил проводом к пульту управления. Запустил программу самотестирования, чтобы проверить исправность. «Бенямин, что там у тебя?» «Пара минут». «Бенямин, техник, достал из точно такого же чемодана фюзеляж аппарата, сноровисто присоединил к нему крылья, залил из пластиковой бутылки из-под колы топливо, затем поднял птицу над головой, а Лев начал проверять исправность рулей направления высоты. Киш Миртахес». Бенямин достал отвертку, маленькую, с тонким крестообразным жалом, открутил несколько маленьких винтиков, снял верхнюю панель плоскости. «Давай». Олев снова заколдовал над пультом управления. Бенямин внимательно смотрел за тем, как работает система управления беспилотником. «Подожди, давай снова». «Есть». Неисправность была устранена, плоскость собрана заново. «Еще раз, вот так». «Есть». Бенямин повернул объектив камеры «Жаворонка», направил его на офицера, командовавшего парадом. «Биби, тебя снимают. Принесли лепешки с пылу с жару. Пока не запустишь, жрать не получишь». С этими словами офицер взял одну из лепешек, она здесь готовилась тонкой, как блин, начинка не наваливалась в нее, а как бы припекалась к ней, и вцепился в нее зубами. Техник посмотрел на командира глазами голодной собаки. «Проверяем еще раз, направление, высота, готово». «Так, запускайте, раз готово». «Так, двигатель». «Есть двигатель». «Отпускаешь по команде, направление, юго-восток». «Есть рабочий режим, закрылки, давай». Техник метнул птицу, и та, весело жужжа мотором и поймав воздушный поток, понеслась в ту сторону, откуда они только что приехали. После этого Бенямин получил свою заслуженную лепешку, а вот Леву лепешку оставили. Он не мог оторваться от управления небольшим, похожим на птицу, аппаратом. «Внимание, кажется, есть». «Готовность, 2». «Есть готовность, 2». Тихо отозвался лежащий рядом снайпер, принимая положение для стрельбы. До этого он не напрягался, просто лежал, стараясь как можно меньше двигаться, и придерживал винтовку. «Цели, 20 вправо от ориентира, красный автомобиль». «Есть, 4 цели, жду идентификации». «4 цели». То, что называлось четырьмя целями, это были люди гражданские. Гражданские по западным меркам, по меркам шариата, это были законные цели для уничтожения. Ведь еще Ибн Абдул-Бар, да смилуется над ним Аллах, сказал в книге «Аль-Истисхар». Ученые не разошлись во мнении относительно тех женщин и стариков, которые принимают участие в сражении, и позволительно убивать их. Это же касается и детей, способных сражаться и делающих это, их тоже разрешено убивать. Вторая иджма на этот счет была передана Ибн Кудамой, да смилуется над ним Аллах, относительно убийства женщин, детей и стариков, если они помогают бойцам. Ибн Кудама, да смилуется над ним Аллах, сказал, и они согласились относительно убийства пророком Дурайда ибн Ас-Сумма в день Хунайна, поскольку он был стратегом войны и оказывал поддержку мнениям. И если кто из стариков подобен ему, то, согласно всеобщему мнению, позволительно убить его. Иоанн Навави, да смилуется над ним Аллах, сказал в объяснении книги джихада, что в Сахихе Муслима, что есть иджма относительно убийства стариков, если они оказывают поддерживающие действия врагам ислама. А Ибн Кассим, да смилуется над ним Аллах, передал в книге Аль-Хашия изречение, и они сошлись во мнении относительно того, что суждение в отношении поддерживающего и помощника такое же, как и в отношении того, кто принимает непосредственное участие в боевых действиях. Те, кто воевал здесь, на этой залитой кровью земле, по 5 раз в день вставали на намаз, славя Аллаха, и соизмеряли свою жизнь и жизнь своей общины по законам шариата, но они никогда не думали и не предполагали, что законы шариата будут обращены против них самих. В их понимании кафиры были слабыми, мягкотелыми, неспособными жестоко и расчетливо убивать гражданских для достижения своей цели. Что ж, воины Турана, будущей великой империи, докажут, что это не так. Первым шел старик, высокий, благообразный старик с длинной седой бородой и в белой голубе неторопливо и важно шествовал по иссушенной яростным южным солнцем иракской земле. Он что-то доказывал второму, намного ниже его ростом, моложе, но не молодому, с окладистой черной бородой, отстававшему от старика на шаг. Приотставая от них еще на несколько шагов, их сопровождали пехлеваны, молодые, с оливкового цвета лицами, черными, как речной галыш, глазами. Они были в полицейской форме и небрежно держали в руках короткоствольные американские автоматы. Это и в самом деле были полицейские, Просто начальник полиции округа откомандировал их охранять одного особо важного человека. Важным он был не потому, что был богословом, совершившим хадж, о чем свидетельствовала ленточка в челме, но и сыном одного из командиров исламского сопротивления боевых отрядов Аль-Каиды Междуречья. От него во многом зависели мир и спокойствие в провинции, и потому его охраняли. «Дальность 1291», — ответил капитан, смотря на зеленые цифры в экране лазерного дальномера. «Ветер ровный, 2 влево». Самым сложным было понять ветер. При стрельбе на такие данные дистанции ветер — самая непредсказуемая переменная в уравнении точного выстрела. Еще 10 лет назад выстрел на такую дистанцию был уделом немногочисленных асов, которых в мире, на пальцах пересчитать. Теперь, с распространением тяжелых снайперских винтовок, пущенные пули из которых сохраняют сверхзвуковую скорость на 1500 метров, с распространением лазерных дальномеров, позволяющих определить точность до метра, метеорологических станций, берущих данные напрямую со спутника, баллистических калькуляторов, позволяющих рассчитать десятки параметров выстрела, такая дальность стала вполне доступной рядовому, пусть и хорошо подготовленному и оснащенному снайперу. «Я готов», — капитан Гуль последний раз вгляделся в лицо идущего по пыльной улице старика, скорее всего, в мечеть или в Мадафу направляется, очень удобно идет, параллельно им, боковую поправку на движение цели почти не нужно рассчитывать, а проблема вертикальной, сильно упрощается. Да, это он, сомнений быть не может. Подтверждаю, огонь по готовности. Все замерло, небо, земля, миллионы и миллиарды расселенных Богом на ней живых существ. Остались только винтовка, пуля, ждущая своего часа, да неспешно бредущий по улице высокий седой старик. Выстрел громыхнул подобно салюту, вблизи выстрел из этой винтовки был очень громким, когда капитан уже подумал, что все, сейчас они свернут, и добыча уйдет. От громыхнувшего рядом выстрела он вздрогнул, но начал считать. Раз-два, не успел он сказать два, как невидимая рука швырнула старика на землю, со стороны это выглядело именно так, не падение и не как в голливудском кино, когда человека на несколько метров пулей отбрасывает, а так, как будто кто-то невидимый аккуратно хлопнул ладонью и человек распластался на земле, даже не пытаясь цепляться за моментально отнятую у него жизнь. Контроль. Есть попадание. Кажется, чисто. Реакция троих других, собеседника и двух пехлеванов, была диаметрально противоположной. Один из пехлеванов бухнулся на землю и стал стрелять, посылая в противоположную от них сторону длинные, бестолковые очереди. Второй бросился бежать, автомат колотился у него по боку. Он бежал со всех ног, стараясь скрыться, прежде чем на улице окажется толпа. Собеседник сначала бестолково бухнулся в пыль, потом попытался встать, перевернул уже покойного Маулави на спину и воздел руки к небу, творя молитву под стрекот автоматных очередей. А второй охранник уже скрылся за финиковыми пальмами, растущими здесь на поливаемых землях. Вообще он был прав, этот пехлеван-беглец, он справедливо рассудил, если его поставили охранять такого уважаемого человека, а он не сохранил ему жизнь, за это он должен расплатиться своей. А учитывая то, чьим отцом был погибший Маулави, на легкую смерть тут рассчитывать не приходилось. В лучшем случае, спутают ноги, обольют бензином и подожгут. Почему-то сейчас в Ираке был популярен именно этот вид казни. Сотни и тысячи людей собирались на площадях и жадно смотрели, как корчатся в огне, пытаются бежать несчастные. А если под рукой окажется опытный резчик скота, то Амир поступит еще хуже, приколотит вниз головой за щиколотки на воротах дома покойного Маулави. Ворота у него были деревянные, что было в этих краях редкостью, дерево было дорогое, и снимут заживо кожу, нарезая ее на полоски и посыпая обнаженное, сочащееся кровью и сукровицей мясо солью. Опытный палач может сделать так, что жертва, с которой медленно снимают кожу, будет умирать несколько часов, и поэтому лучше бежать, а если настигнут, умереть, как мужчина, с оружием в руках, отстреливаясь от единоверцев. Он был прав, беглец, еще несколько минут назад бывший членом общины и воином, но он забыл одно, забыл, что все судьбы в руках Аллаха, и только ему решать, кому жить, а кому умирать. В неизречимой мудрости своей Аллах решил оставить сегодня жизнь этому несчастному, а вот множество других людей должны были вскоре умереть. 26 апреля 2014 года. Кант, Кыргызстан, база ВВС России, полковник Николай Бажаев. Полковник ВВС России Николай Иванович Бажаев был очень удивлен тому, что его и его экипаж дернули с переброски гуманитарной помощи на Украину. Тьфу, в Украину то есть, или уже опять на Украину, не разобраться без 100 граммов. В общем, сюда, на южный рубеж, да еще с таким вертолетом, которые по нынешним временам были на вес золота. Но приказ есть приказ, и не подчиниться ему он не имел права. Полковник Бажаев был командиром экипажа самого крупного в мире транспортного вертолета Ми-26 ВВС России. Его грузовой отсек лишь немного уступал отсеку стандартного американского транспортного самолета С-130, но в отличие от самолета вертолет мог взлетать и садиться на пятачке, лишь бы достаточно было места для огромных винтов. «Корова», так ласково звали этот вертолет солдаты, взяла на себя основную тяжесть воздушных перевозок по Чечне. Большие партии грузов кидали на Халкалу и на Грозный, Северный, а уже оттуда либо колоннами, либо коровами разгоняли по всей Чечне. Бажаев воевал в Чечне и даже был награжден за это орденом мужества, но носить его не любил. Последний раз он работал настоящее боевое задание в 2009 году, и от этого нервничал. Тем более, что всем, кто летел в Кант, было от чего нервничать. Киргизия, так и не ставшая Кыргызстаном, потихоньку распадалась. Причины этого кроются в давних геополитических интригах и ошибках, еще времен завоевания России и Средней Азии. Кыргызстан – это вообще образование искусственное, кыргызского народа как такового нет и никогда не было, а есть набор родов и племен, живущих на своей земле. Исторически эта страна делится на северную и южную части, их разделяют горные хребты, автодорогу через которые Бишкек, Ош проложили только при советской власти, а до этого дороги не было. И нормальных других дорог нет и сейчас. Понятно, что не может быть никакого народа, если две его части исторически отрезаны друг от друга. Северные роды относились к монгольским племенам, южные – к тюркским. Потом еще товарищ Сталин изрядно покромсал здесь карту, создав геополитическую бомбу Ферганской долины, которая по чести та должна была принадлежать узбекам. За время существования Кыргызской ССР получалось всегда так, что более богатыми – многочисленными и приближенными к власти родами были рода с севера, в конце концов и Бишкек лежит на севере. Наиболее влиятельным из них были Чуйкиминский клан, откуда был родом как Аскар Акаев, первый президент Кыргызстана, так и Турдакун Усубалиев, возглавлявший республику почти четверть века при советской власти. Вторым по влиянию был так называемый клан Талас, из которого родом писатель Чингис Айтматов и супруга первого президента Майрам Акаева. Традиционно много представителей талосского клана было и в органах милиции, прокуратуры, в армии. Родственные к ним кланы – это Тала и Салта. Из Салта происходит популярный в Кыргызстане оппозиционер, выходец из милиции генерал Феликс Кулов, который, в общем-то, и держал одно время республику, не давая ей окончательно скатиться в пропасть. В то же время лидеры южных кланов – хоть им исторически не хватало консолидированности, отличались пассионарностью и готовностью к самым жестоким решениям. Это и не удивительно, ведь основа южного региона – Ферганская долина, где спокойно никогда не было, где живут представители самых разных народов, и если там происходит драка, то всегда толпа на толпу. Проблемой была вода, ее не хватало, и дележка воды часто заканчивалась отварением другой жидкости – крови. Наиболее авторитетным представителем юга был Курманбек Бакиев, второй президент Кыргызстана, пришедший к власти с революцией и сметенный ею же. Именно он в конце концов отворил республике жилы, создал прецедент смены власти путем массовых беспорядков, и с тех пор в Кыргызстане спокойно не было уже ни дня. Сейчас в республике бушевало безумие парламентаризма, вулкан этот, не стихающий ни на минуту, то и дело прорывался на поверхность огненными протуберанцами массовых беспорядков, поджогов и погромов, подтверждая крамольную мысль, что есть народы, органически не способные к самостоятельной государственности, и кыргызский народ – один из них. После Третьей Ошской резни 13-го, когда генерал Феликс Кулов совершил для Кыргызстана неслыханное, приказал открыть огонь, не разбираясь, где киргизы, а где узбеки, на озере Балхаш состоялась тайная встреча отца всех казахов, несменяемого Нурсултана Назарбаева и отца всех узбеков, несменяемого Ислама Каримова. На этой встрече прорабатывались меры на случай окончательной дестабилизации Кыргызстана, фактически речь шла о разделе этого несостоявшегося государства между Казахстаном и Узбекистаном. Сама по себе встреча далась президентам нелегко, ведь в Ташкенте недаром бытует выражение «Ты что?» Казах, не понимаешь, но решение было достигнуто, по крайней мере на уровне взаимопонимания. Казахстан уже немало сделал на пути реформирования армии, поставив задачу к 2015 году обладать армией, входящей в двадцатку сильнейших в мире, а Узбекистан оспаривал статус сильнейшего государства региона с Туркменистаном. Может быть, так было бы и лучше для всех, ведь процесс отбора, когда несостоявшиеся государства поглощают более сильные и устойчивые соседи, это нормальный процесс, он позволяет избежать формирования серых зон, зон нестабильности и беспредела. Да и населению лучше жить в чужом государстве, чем не жить ни в каком, при постоянном беспределе. Но, было не суждено. Видимо, Аллах за что-то прогневался. Кыргызстан оставался единственной страной в мире, на территории которой были сразу две военные базы двух держав. США, база Манасы России, база Кант. По молчаливому уговору обе эти страны не вмешивались в происходящее, отгородившись от становящегося все более и более враждебным окружающего мира бетонными блоками колючей проволокой, минами и стволами крупнокалиберных пулеметов. Ни одна из стран не проявляла желания вывести свою базу с территории нестабильной, явно скатывающейся к состоянию файлет статис страны. И дело было не в желании продемонстрировать свой флаг или близость к Афганистану. Все просто понимали, что если они уйдут, новые гости на отстроенных авиабазах не заставят себя долго ждать. Китай был вещью в себе, шкатулкой, запертой на миллиард замков. Китай бездействовал, и оттого пугал еще больше. Проблемы в экономике Китая заставляли год от года все громче говорить, что тигр выдохся и дышит на ладан, но когда все росли, Китай рос еще быстрее, когда все падали, Китай тоже рос, просто медленнее год от года. Экономическая мощь Китая не соответствовала его провозглашаемому миролюбию, а некоторые движения его военной машины заставляли настороженно смотреть на восток аналитиков всего мира. Вопреки ожиданиям, Китай не стал усиленно строить авианосный флот. Варяг, купленный в свое время у Украины и переименованный в Шилан, наконец-то вошел в строй, но на нем была размещена авиагруппа на спешно купленных русских палубных истребителях. С палубным вариантом Йод-10 были большие проблемы, а Йод-15, почти полностью передранный Су-33, предлагался только на экспорт, сами китайцы летать на нем опасались. Неспешно строился второй авианосец, и на стапелях заложили третий, но, судя по данным космической разведки, заложили больше для того, чтобы обозначить начало строительства, строили же в час по чайной ложке. Зато Китай большие средства вкладывал в свои ВВС, причем основной упор делая не на Йод-10, а на копии самолетов Сухого, Йод-11 и Йод-15, самолеты завоевания превосходства в воздухе. Еще большую тревогу вызывало развитие китайской транспортной авиации. Еще в нулевых годах китайские десантники могли рассчитывать только на местные копии древнего Ан-12. Сейчас Китай закупил 50 легких бразильских транспортников Embraer 392, успел закупить 20 А400 метров из Европы, пока европейцы не обеспокоились и не наложили на это дело запрет, а также успел выкатить собственный транспортник, сильно похожий на Ан-70 и на А400 метров одновременно. Сколько таких машин уже было построено, сказать не мог никто, но явно не меньше 20. В сочетании с уже имеющимися самолетами, в том числе российскими Ил-76, это заставляло серьезно беспокоиться. Но еще большее беспокойство вызывало то, что Китай, несмотря на свое экономическое развитие, преобразившее страну за последние 30 лет, не только не отказывался от коммунистической доктрины, но, наоборот, стал подчеркивать в последнее время, что является последним в мире крупным коммунистическим государством на планете. Для разваливающегося третьего мира, испробовавшего все прелести свободного рынка, капитализма и демократии, коммунистическая доктрина могла оказаться опасно привлекательной, особенно здесь, в Средней Азии, где население все еще помнит, как хорошо жилось в Советском Союзе, и сравнивает с тем, что творится теперь. Вот потому и были на территории Кыргызстана две эти базы, как два землемерных колышка, сообщающих всем желающим, что территория уже застолблена. Перегонять огромный вертолет приходилось длинным, кружным и малопонятным путем. Сначала из Ростова-на-Дону, где их вертолет год назад прошел заводскую модернизацию до уровня 382 и где базировались вертолеты и самолеты, действующие в южных и юго-восточных регионах Украины, им приказали лететь на Москву. Посадили в Жуковском, там они простояли целых 3 дня без дела, пока летно-технический персонал, воспользуясь случаем, еще раз проверил все узлы и детали вертолета, пока экипаж наслаждался трехдневными каникулами в столице своей родины. Столица приняла авиаторов хмуро, холодным ветром и дождем. Огромный мегаполис, многое видевший и многое переживший, был теперь совсем не для таких, как они, море машин, большей частью стоящих в пробках, а не едущих, набитое до предела метро, стеклянные пики зданий, словно осколки стекла, вошедшего в тело старого города. Полковник помнил еще старую Москву, довелось погулять, когда на переподготовку после Афгана направляли. Этот город тогда тоже был не русским, но не русским был только город, а люди были русскими. Сейчас русского здесь не осталось почти ничего. Ни зданий, ни двориков, которые воспел в своих песнях Окуджава, ни автомобилей, ни самое главное, людей. Кавказ, сплошной Кавказ, темные, горбоносые лица на улицах, может быть, их было и не большинство, но они бросались в глаза, вели себя на удивление тихо, возможно, потому, что на улицах было много полиции, почти на каждом углу. Вечером его вызвали в Министерство обороны, где представили какому-то штатскому. В руководстве министерства все больше было штатских, причем штатских характерных, среднего роста, молчаливых и с царапающим взглядом глаз, по которым нельзя прочитать, что человек думает. Такой же стоял сейчас перед ним. Господи, такого даже при Сталине не было, чтобы армией командовала госбезопасность. Ничего не объясняя, штатский представил ему еще одного штатского, только явно военного, с ранней проседью в волосах и жестким, словно вырубленным топором лицом, дал расписаться в приказе, из которого следует, что он сам, полковник Бажаев, и весь его экипаж, вместе с вертолетом, поступает в распоряжение некоего полковника Симонова и сказал: «Свободны». Вместе с военным в штатском они вышли из здания министерства, не договариваясь, пошли в одну и ту же сторону, потом нырнули в какой-то проулок, завешанный зеленой пластиковой сеткой, строили очередной новодел на месте разрушенного купеческого особняка, и только там, не говоря ни слова, крепко, до хруста в костях обнялись. «Узнал, что ли? Поляна с тебя, я тебя первый узнал». Полковник Бажаев и полковник Симонов знали друг друга добрый десяток лет, даже больше. Еще с Дагестана, с 99-го, когда еще майор Бажаев высаживал на поросшие лесом склоны группу спецназа, которой командовал тогда носивший капитанские погоны Владимир Синявин, выпускник Новосибирского училища факультет разведки. Потом была Чечня, вся Чечня, которую и тот и другой прошли до конца, без остатка, ума все-таки поднакопили, и для должного взаимодействия группы спецназа прикрепляли к вертолетам на постоянной основе. Хапнули своего потом и в Дагестане, и в Ингушетии, охотясь в лесных массивах на неуловимые банды ваххабитов, пользующиеся поддержкой подавляющего большинства населения в тех местах, потому что в исламе население видело хоть какое-то средство против оголтелого произвола местных властей, ведущих себя как оккупанты на оккупированной территории. Потом Бажаева кинули на Ми-26, вроде как перед пенсией, чтобы не подставлял человек голову понапрасну, заодно и квартиру новую дали, в общем, на боевых он больше не работал. Выбрали кафе, сели, заказали всего понемногу, кафе было дешевым, для менеджеров, выскакивающих в обеденный перерыв, чтобы перекусить. «Ты где сейчас?» – спросил Симонов, вгрызаясь крепкими, волчьими зубами в не самый лучший шашлык, на корове. «А ты полковника выслужил, а?» «Полковник не полковник», – махнул рукой бывший командир разведроты, «какая разница, сегодня полковник, завтра лейтенантом вырядит. Ты что теперь, с этими?» «Так точно, черт, этот шашлык еще утром гавкал и по помойкам бегал». Майор Владимир Синявин был в составе группы спецназа ГРУ, предотвратившей в 12-м году так и не ставшие известным широкой публике, но чрезвычайно опасное покушение на премьер-министра страны, собиравшегося снова переезжать в Кремль. Спецназ ГРУ был почти что расформирован, многое успели сломать. Но к чему? К чему? А к собственной безопасности наша власть всегда относилась с большим вниманием, и потому покушение это имело далеко идущие последствия. Больше всего досталось МВД, министерство расчленили на две части, сделали самостоятельными внутренние войска, почему-то так и не переименовав их, как хотели, отняли лакомые куски, техосмотры, регистрацию оружия, в неведомственную охрану, уволили две трети генералов. Такова была расплата за годы абсолютной безнаказанности и пофигизма, приведшие к тому, что целое милицейское подразделение специального назначения больше 100 человек оказалось одной большой вооруженной бандой исламских экстремистов, ваххабитов. Если бы им удалось сделать то, что они пытались сделать тогда, скорее всего, вспыхнула бы третья война, теперь уже на всем Кавказе. Полетели головы и в ФСБ, и в службе безопасности президента, хотя они там мало в чем были виноваты, а в службе безопасности похоронили больше 30 сотрудников, убитых при нападении на кортеж. Ну а спецназ ГРУ стали восстанавливать, у нас всегда так, сначала ломаем, потом восстанавливаем. Может быть, в чем-то и повезло, потому что восстанавливали уже добротно, с солидной материальной базой, президент лично следил. Сам же майор Синявин перестал быть Синявиным, хотя бы потому, что исламисты приговорили всех спецназовцев к смерти, и работал теперь совсем на другом уровне. А что с армии ушел? Предложили, я и ушел. Служить можно по-разному. Симонов пальцем начертил на скатерти букву «А». Бажаев согласно кивнул, понял, мол, управление АФСБ России, подразделение «Альфа». Квартиру то дали тебе? Дали. В Ростове теперь живу, благодать, тепло. А ты, здесь. Погода в Стольном Граде с каждым годом все хуже и хуже, скоро в противогазах ходить будем, но пока держимся. Как Рита? А куда денется? Нормально. Наташка в следующем школу оканчивает. Твоему Сереге невеста. Здесь невест. Что, не по чину, что ли? Нахмурился Бажаев. Пусть сам выбирает. Не неволю. Он где у тебя? В Рязань поступил. Так, потрепавшись обо всем и ни о чем, доели шашлык, заказали пиво. Куда летим, знаешь, ты скажешь. Нам задачи пока не ставили, просто стоим в Жуковском. Что за машина? Переделанная в 383-ю. Вооружение, можем пару бортовых поставить. А надо? Надо. Симонов выругался, еще как надо. Крым, догадался Бажаев. Да какой к чертям Крым? У наших главников ума на Крым не хватает. Что в Узбекистане творится, знаешь, мятеж. Говорят, подавляют. А вот хрен. Ты карту помнишь? Ташкент, на отрезе от всей страны стоит. Телевизору не верь никогда, подавляют. Полковник Бажаев вдруг почувствовал холод всем телом, как ветерок подул. Неприятный такой ветерок, холодный. Так мы что, туда входим? Полковник Симонов, прежде чем ответить, долго смотрел на разноцветный поток машин, на суетливое движение толпы, текущей по тротуару, смотрел он с плохо скрываемой ненавистью. Нет, не входим. Тамошний Курбаши попросил, чтобы его вывезли оттуда. Все, ловить там больше нечего. Кто разбежался, кто перешел на сторону бандитов. Служба безопасности там зарплату баксами получает, они держат подступы к Ташкенту, пока. Со стороны Кыргызстана вошли крупные банды, до 10 тысяч человек. Курбаши решил мотать, пока не поздно, и обратился за помощью к нашим главным. Те приказали вывести. Мы, я с группой, ты, как отряд ПСС, всем этим мы и займемся. То есть мы не входим? Нет, туда и обратно. А что ты так скалишься? Ты хоть прикидываешь, что было бы, если бы мы туда вошли? Спросил Бажаев. По двум причинам. Первое, все-таки туда надо войти. Один умный человек сказал, если не хочешь воевать на своей земле, воюй на чужой. Если мы сейчас там это не задавим, потом от Поволжья этих отбивать будем. Второе. Симонов замахнул оставшиеся в кружке, посмотрел на Бажаева абсолютно трезвыми злыми глазами. Вот скажи мне, Коля, человек просрал страну, создал ваххабитский гадюшник, теперь салом пятки смазывает и звонит в Кремль, спасайте, и мы пойдем его спасать. Знаешь, почему наши приняли решение его спасти? А я скажу тебе, потому что он, б, мягкий знак, власть, какая-никакая, а все же власть. Это у них, на уровне инстинкта, помощь своему, какой бы мразью он ни был, потому что они сами, не лучше, и знают, что им может потребоваться помощь. Вот и скажи мне, Коля, как же мы дожили с тобой до такой мерзости?